Бывает и меня счастливыми лучами обласкает судьба, и я стою сам не свой, а ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой. Я парень от земли, моя родня, лесорубы, если я к тебе приближусь, наверное, помру. Но сначала я узнаю, как горьки твои губы, твои губы горчат, что папироска на ветру. Если правда жизнь лошадка, что бежит по ипподрому, я тот всадник без башки, что нарезает круги, а ты глядишь на меня, но возвращаешься к другому, и я не понимаю, как ты можешь быть с другим. Я парень от земли, моя родня, лесорубы, если мне тебя не видеть, наверное, помру. Пускай давно всем известно, что горьки твои губы горчат, что папироска на ветру. Но есть на земле еще праведная сила, эту силу на земле зовут Господь Христос. И я скажу: Господь Христос, вот роза лучшая из роз, для этой розы самой нежной душа моя навоз. Господь подымет десницу, грянут ангельские трубы. Если я услышу трубы, наверное, помру. Но и в раю буду помнить, как горьки твои губы горчат, что папироска на ветру. Бывает и меня счастливыми лучами обласкает судьба, и я стою сам не свой, а ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой, а ты глядишь на меня такими нежными очами, что я не понимаю, как могу не быть с тобой.